центре, на площади возле рынка образовался хаотичный городок из бытовок и небольших домиков из оспы фанеры, собранных на скорую руку. Над площадью клубился черный смог от горящих повсеместно костров и печек. Не доезжая 100 метров, прямо у ларька с газетами и всякой мелочевкой свернул налево. Двух- и трехэтажные кирпичные многоподъездные дома годов 80-х. Сразу за ними поселковая библиотека и частный сектор. Местная барвиха, кирпичные заборы, двух- и трехэтажные дома, камеры по периметру, что неустанно следят за порядком. С каждым пропущенным мимо дома Алина становилась все веселее. А вот я наоборот, мрачнее черной тучи. Наконец показался сначала забор с горящими круглыми лампами на столбах, а потом и отличительная черта этого дома. Кованые ворота в стиле переплетения сломанных мечей и по бокам от них две двухметровые статуи горгули. «Вот, вот, это здесь. В этом доме живет моя сестра», — вскрикнула обрадованная Алина. «Ты можешь на улицу не выходить, у них автоматические ворота». Просто посигналь. Как же мне захотелось грязно выругаться в этот момент на всех доступных языках. Сука, ну как так-то? Оно вслух в ответ на речь счастливой Алины я смог выдавить из себя лишь хмурое. Постой, не торопись. Главное, сама из машины раньше времени не выходи. Давай так, ворота откроются. Если кто-то вдруг будет незнакомый, с ним говорить буду я. А если появится сестра или ее муж... «Тогда и ты выйдешь из машины». Уверенно выкрутил руль в сторону и остановил машину прямо у ворот. Несколько раз нажал на сигнал, должен же был кто-то услышать его. Но никто на шум не появился, ворота как были закрыты, так и остались, лишь вдалеке стали захлебываться лаем соседские собаки. Просигналил еще раз, и наконец, створка дернулась без малейшего звука и стала отъезжать в сторону. Я проехал за ворота, сразу за ними стояла будка охраны. Только вместо охранника в форме из дверного проема высунулась опухшая, давно небритая рожа, дутый пуховик, шапка набекрень. Тело охранника слегка покачивалось, казалось, вот-вот, и он рухнет прямо в снег. «Алина, ты знаешь его?» – спросил я, а сам собрался и приготовился к жестким действиям. «Кирилл, я вижу его впервые, не знаю, кто это такой. Да и Андрей никогда у себя на работе бухари не держал. Не должно быть так», – голос Алины стал нервно подрагивать. «Не волнуйся, я сейчас совсем разберусь», – посмотрел ей глаза и улыбнулся. Отстегнул ремень безопасности и слегка надавил на педаль газа. Двигатель заурчал, и машина, проехав еще пару метров вперед, остановилась водительской дверью прямо напротив дорожки. Я переключил рычаг на нейтралку и поставил Ниву на ручник. Пьяное тело охранника в замешательстве почесало сначала голову, а потом, ощущая какую-то неправильность или недосказанность событий, решила лично проверить, что там в тачке. Раскачиваясь из стороны в сторону на невидимых волнах, охранник подошел ближе к машине, дернул за ручку, но дверь ему не поддалась. «Ха, мне все больше и больше нравится эта Нива. Мало того, что ее узнает весь район, и дорогу заблаговременно открывают без всяких лишних проверок, так еще и тонировка зеркальная в круговую. Хрен что с улицы рассмотреть получится, разве что собственную рожу в отражении». Пьяный вдрызг охранник ничего лучше не придумал, как постучать кулаком по крыше. Бум-бум-бум, эй, сиплый, бухарик начал драть глотку на всю улицу. «Ну, шо вы там девку-то поймали, али чё, да открывай, шо вы там в тачке прячетесь смазливая, ведь на фотках вся из себя блядинка». «Гы-гы-гы», заржал он, как конь, слюни и сопли, что при этих словах текли потоками из этого тела, можно было ведрами собирать. «Открывай давай», не выдержал пьяный охранник, снова заорав во всю глотку. Бум, он еще раз приложился со всего маху кулаком по крыше. Алина резко побледнела, зажала руками изо всех сил собственный рот и силилась не закричать от страха. Я провел рукой по ее ноге, вкладывая в это движение лучащуюся из меня уверенность и резко дернул за ручку двери, еще и толкнул ее со всей силы. Шаг, бухого горемыку и без того ноги еле держали, а удар дверью так вообще навзничь обрушил. Не успел он очухаться, как я уже оказался рядом. Наступаю ему на руку и, сбив рукой шапку, жестко хватаю за волосы, чтобы не смел никуда даже рыпаться, и со злостью рычу ему прямо в лицо. «Где все? Кто еще есть в доме? Что с хозяевами? Ну, а-а-а!» Заорал Алканав, ты попытался выдернуть из-под моей ноги руку, но не тут-то было, я лишь сильнее надавил. Хрум, раздался тихий хруст ломаемых костей. Я резко дернул его за волосы и запрокинул голову вверх. «Где подельники?» Горе охранник от боли не мог выдавить из себя ни одного внятного слова, лишь хрипло мычал, Орать он уже не мог. «Отвечай, сука!» Гаркнул ему прямо в лицо и сверху припечатал кулаком для большей сговорчивости. И о чудо, этот вонючий мешок с костями заговорил. «Ты там, за домом, в бане, все в бане!» Прохрипел он и отключился. «Болевой шок, наверное, но я же не врач, а, скорее, палач!» Минживаться и играть в человеколюбие не стал. «Системным оружием мне пока эту тварь убивать нельзя, и так уже справедливая система мне счетчик накрутила, да оно мне сейчас и не нужно». Ухватился руками за голову говнюка и резко дернул. Хруум, шея сломалась. Не тяжелее, чем карандаш в руках переломить. Раз, и нет больше бандита. Два, и я уже иду за всеми вами. Как-то излишне громко получилось, но главное, результат, а он есть. Ухватил труп за ногу и потащил его за будку охраны. Не на дороге же ему валяться. Будка была маленькой, квадратов 15. Стенки обшиты белыми стеновыми панелями, маленькое окно и покрытая порошковой краской металлическая дверь. Нажал на нее пальцем, и металл под ним даже без особых усилий стал проминаться. Made in China, или наши уже тоже научились такое дерьмо делать. Дернул дверь за ручку, там внутри должна быть кнопка закрытия ворот. Только вот дверь не открылась, зато сама ручка в руке осталась. Осторожно, открывается вовнутрь. Мелькнуло на краю сознания. Ну ять. Плюнул на это дело и пошел обратно к машине. Хрен с ними, с воротами. Алина сидела в машине, обхватив себя руками, белая, как мел, губы дрожат, из глаз одна за другой катятся слезы. Я не представлял, каких волевых усилий стоит ей сейчас здесь не забиться в истерике. Положил ей руку на колено и заглянул в глаза. «Алина, сейчас я быстро проверю дом, а потом и баню. Ты знаешь, где тут она?» Она со всхлипом втянула воздух и вытолкнула из себя севшим голосом рубленые фразы. «Баня сразу за домом, там еще крытый бассейн рядом», и замолчала. Каждое слово Алине давалось с большим трудом, буквально переламывала себя на моих глазах и держалась, сцепив зубы, давя в себе истерику. Выжал сцепление, включил первую передачу и повел машину прямо к крыльцу. «А домик-то нехилый, они тут себе отгрохали, чтоб я так жил. 3 этажа, по центру целая башня с окошком, острые шпили и скаты. Весь дом облицован черным кирпичом, и даже крыша покрыта серо-черной черепицей. С фасадной стороны слева от входа 2-этажный эркер с огромными окнами. С правой стороны от входа крытая веранда, на крыше которой расположился балкон. На него был выход прямо из центральной башни. По всему периметру дома, на коньках крыш, на острых выступах и даже на креплениях водосточных труб расположились медные с зеленоватой патиной диковинные фигуры страшных тварей. Настоящий готический собор, а не дом обычного русского бизнесмена. Понастроит же себе хоромы, а потом ни в звезду, ни в Красную Армию эти хоромы не запихнуть. Еще сильнее диковинную отделку дома подчеркивала точечная светодиодная подсветка, нагнетая дополнительного ужаса на всех сюда входящих. Остановил машину у входа в дом, прямо между самим домом и огромным сугробом, повернул голову и с удивлением отметил, что прямо из центра сугроба торчит верхушка антрацитового черного трезубца. Ух, ять, и даже тут у них какие-то черти стоят, хотя, может, это тритоны Посейдоны, под снегом-то не видно. Двигатель не глушил, просто включил нейтральную передачу и поставил Ниву на ручник. «Алина, побудешь в машине, я быстро, туда и обратно». «Нет, Кирилл, я с тобой», — дрожащим голосом ответила Алина. «Я просто не хочу сидеть тут одна». Она зябко передернула плечами и, прикусив на секунду нижнюю губу, продолжила сыпать аргументами. «А еще я знаю, где лежит запасной ключ от входной двери. Между плохим и очень плохим вариантом пришлось выбрать просто хреновый. Смотри, только впереди меня не беги. Я смогу защитить нас обоих». Мы вышли из машины, я подозвал Алину к себе и слегка взмахнул рукой. Тут же в ней появилась взятая трофеем с бандитов дубина F. Покрутил оружие в руках. Метр в длину, килограмм 6 или 7 весом. Самое то, чтобы отмахнуться от врага. «На, держи», — протянул Алине дубину. Посмотрел на девушку и попытался понять, что сейчас творится в ее голове. Но фокус не удался, лишь в глазах блестели огоньки отчаянной решимости. «Все лучше, чем ломиться в дом с голыми руками. Смотри, тут ничего сложного нет, это не ракетостроение». Алина забрала дубину из моей руки и ее слегка перекосила, но взявшись за ручку обеими руками, она смогла вполне уверенно несколько раз ею взмахнуть. Да, это практически обычная бита для лапты, немного тяжелее, но не критично, сама видишь. Если вдруг увидишь кого, или кто-то вздумает напасть, сразу бей. Справишься? Да, сказала Алина и в подтверждение кивнула своей кучерявой головой, добавляя уверенности своим слова. Только вот от вида этого одуванчика меня так и тянуло растянуть рот в дебильной улыбке. Алина подошла к одной из статуй крылатого льва, что стояли на каменных пьедесталах внизу крыльца, и уверенно засунула в его пасть руку по самый локоть. Прямо не домик мелкого бизнесмена из-под Воронежа, а питерская набережная. Не устаю удивляться, ведь не зря говорят, что у богатых свои причуды. Алина победно улыбнулась и стала вытаскивать руку из пасти зверя, как вдруг из-за дома послышались крики. «Нет, нет, не надо, ну пожалуйста!» В следующую секунду раздался громкий визг. Бабах! До ушей донесся звук выстрела, и женский визг резко оборвался. Рванули мы с Алиной одновременно. За несколько шагов добежали до угла дома. Поворот. В моих руках уже появилась секира, и во всю доступную мощь развернулась боевая медитация. Ненавижу. Я первым выскочил из-за угла дома, а там, вот же суки. Глава 19. Возмездие. Метрах в 10 от угла дома, из-за которого я выскочил, расположился длинный закрытый бассейн, укрытый непрозрачными, с зеркальным эффектом стеклами. Вплотную к нему примыкал банный комплекс, все в таком же треклятом готическом стиле. Ублюдки, что засели здесь, времени даром не теряли, устроили себе развлекуху. Тир. Прямо как в древние времена, только вот с современным колоритом. К одной из демонических статуй веревками привязали девушку, после чего водрузили ей на голову апельсины из 25 метров, решили проверить, кто из них более ловкий и меткий стрелок. Сука, ни один. Дыра в голове пленницы тому свидетель. Бандюги были в полном неадеквате. Стояли на площадке перед баней в войлочных шапках и с накинутыми на тело простынями, ожесточенно спорили друг с другом, активно жестикулируя, при этом размахивая ружьями. Ненавижу, процедил сквозь зубы и рванул к ним. Шаг, еще один шаг, и я уже в центре, прямо между бандитами. Секиру об это дерьмо марать было противно. Пространственный телекинез, тапок вырывается прямо из-под ноги дальнего ко мне бандита, и он, не в силах удержать равновесие, навзничь падает на плитку. Тем временем я уже разношу второму его подельнику челюсть. Удар был такой силы, что в моем восприятии я заметил миг, когда зубы летели из его рта в свободном полете. Третий отшатнулся, хотел навести на меня дуло ружья, но ружье, это тебе не обрез. Отталкиваю ствол в сторону, и прямым ударом по сапатке отправляю гада на землю. Алина, только выскочив из-за угла дома на полном ходу, сразу же резко остановилась. Ее лицо прочертила маска шока и ужаса, она уставилась на голую, растянутую веревками в лапах горгульи девушку. Раз, два, три, и она срывается на бег, замахиваясь на полном ходу дубиной на поваленных у моих ног бандитов. Я не стал ее останавливать, лишь самого крупного Борова ухватил за ногу и оттащил подальше. Разъяренная девушка с дробящим оружием, та еще фурия. Алина раз за разом опускала дубину на бесчувственные тела, ломая им кости рук и ног. Страшна женская ярость. Вот дубина обрушивается на голову одного из бандитов, и над Алиной появляется долгожданная системная надпись. Юнит безымянный человек 1 ур. Шаг, и я перехватываю занесенную над вторым телом дубину и крепко прижимаю к себе трепыхающуюся Алину. Ну все, все хватит. Ты их всех наказала, всем отомстила. Она вжимается мне в грудь, обхватывает своими руками, и дубина падает из ее дрожащих рук. Хрум, слышится глухой звук, и мое пространственное восприятие подсказывает, что бессознательная тушка второго бандита незапланированную встречу с дубиной Эфранга не пережила. Со сломанной шеей и перебитой трахеей долго не живут. Сдавленный предсмертный хрип продлился не больше 5 секунд. Системное оружие в этом плане намного милосерднее, чем обычная смерть. Этот гад мучился бы минуту или больше, но дубина осталась на нем лежать и за несколько секунд втянула в себя ос. Или сожрала душу, неважно. Собаки, собачья смерть. Только это имеет сейчас значение. Вдруг с громким стуком распахнулась дверь, и из нее выкатился человек-колобок. Необъятный живот, огромные ноги и лицо шириной с 10-литровую кастрюлю, не каждый бегемот может гордиться такой рожей. Ну че, снайперы от бога, попал, кто у нас тут шалава, походу, сдохла, и маленькие пьяные глаза этого Борова уставились на нас с Алиной. Он икнул, посмотрел вниз, взвизгнул, прямо как поросенок, шухер, и дернулся в проход, но уйти не успел. Пространственный телекинез, используемая в качестве накидки простыня, спутывает Борову ноги, он летит мордой в пол, а я, развернувшись к двери лицом и закрыв собственной спиной Алину, подхватил телекинезом одно из ружей. Шаг, вот я навис коршуном над толстяком, он пытается подняться, но уже поздно. Перехватываю ружье и с силой опускаю приклад на затылок Борова. Хрум, череп раскалывается, как гнилой арбуз, а колобок утыкается мордой в пол и затихает. Вот же черт, силушку не рассчитал. Ладно, вон беззубый здоровяк, определенный мной на роль языка и вовремя убранный с пути Алины, пока еще жив. Алина, зову девушку и оборачиваюсь назад. Ять, чуть рука лицо не сделал. Алина, пока я отвернулся, подняла с трупа дубину и сейчас надпись над ее головой сменила цвет с желтого на красный. Юнит безымянный человек один ур. Страсть как хотелось сказать матом, но я сдержался. Вот теперь еще один геморрой на мою голову. Так, Алина, смотри вот за этим сусликом, будет рыпаться, ломай ноги или руки, но не убивай. К нему есть еще вопросы. Я, внутрь. Она кивнула и, взяв в руки дубину, подошла ближе к беззубому бандиту, тому, что после моего удара в челюсть лишился не только зубов, но и сознания, да так крепко, что до сих пор не очухался. Дергаю дверь за ручку и врываюсь внутрь. Объемное восприятие пространства вкупе с боевой медитацией позволяют почувствовать каждую мелочь, каждый предмет, что находится сейчас в тамбуре. Толкаю еще одну дверь, она со щелчком открывается, тут же по ушам хлестким ударом бьет грохочущая музыка. Это даже не музыка в нормальном понимании, какофония визгов, криков, воя гитары, басов и грохота барабанов. Охренительная звукоизоляция в этой бане, на улице комариного писка не слышно, а тут, вот-вот кровь из ушей пойдет, внутри все так же, как и снаружи, черно-белые цвета, огромные квадратные плиты на полу, золотые светильники в форме свечей, помесь готики с барокко, дорого, богато, делаю шаг внутрь комнаты, поворачиваю голову в поисках бандитов и источника шума и то, что в этот момент открылось моему чуткому восприятию и собственному зрению заставило волосы встать дыбом. Два тела в неадеквате, не обращая внимания на происходящее вокруг, пляшут в угаре голышом вокруг стула, к которому прикручена бессознательная брюнетка. И вот эти твари с гоготом накидываются на нее и под бой барабанов начинают насиловать и истязать девушку, а точнее, уже ее изувеченное от пыток и надругательств тело. Голова незнакомки безжизненно мотается из стороны в сторону, но нелюди в человеческом обличии не обращают на это внимания, лишь сильнее входят в кровавый раж и получают от этого истинное наслаждение. Ненавижу, монстры, демоны, дикие звери, люди, самые страшные монстры на этой планете. Пространственный телекинез. В воздух разом поднялись все колющие и режущие предметы, что были в этой комнате и до которых я смог дотянуться навыком. Ножи, вилки, шампура в резком рывке лавиной обрушились на бандитов. Мучители истошно кричали, а их тела раз за разом пронзало облако стали и рвало живые тела на куски. Крики, боль, мольбы. Все слилось в один безумный звук. Я не понял, в какой момент все заволокла кровавая пелена и у меня окончательно рухнула планка и все барьеры. Пришел в себя резко от боли, что вспышкой выбило из кровавого бешенства. Просто подкосились ноги, и я с высоты своего роста рухнул на колени. Секира лежала рядом. На ней, к счастью, не нашлось кровавых разводов, но стоило поднять взгляд на стены, потолок и даже мне, прошедшему мир арены, стало дурно. Все помещение было забрызгано кровью и не только ей. Теперь фраза «полетят клочки по закоулочкам» уже не кажется мне детской присказкой и, тем более, забавной. Такие клочки будут в страшных снах на пенсии сниться. Я ухватился рукой за древко своей секиры, подтянул ее к себе, использовав как костыль, оперся на нее и с трудом оторвал свое дрожащее тело от пола. Глубоко в груди, в районе источника маны засаднило, я перевел взгляд на свои руки, дрожат, прямо как у алкоголика с перепоя. Непорядок, еще и системное сообщение прилетело, не заставило себя долго ждать. Внимание! Вы получили малое магическое истощение. Скорость восстановления маны снижена вдвое. Истощению магического источника я уже не удивлялся. Слава яйцам, не отклонение. Отлежусь сутки и буду как новенький. Пока же я ковылял к выходу, меня мучил вопрос. Что за кровавая пелена и бесконтрольная вспышка ярости меня сейчас накрыли? Что это вообще за хрень со мной происходит? Вопросы-то я себе задавал. Молодец. Только вот ответом было взяться неоткуда. Лишь дойдя до двери, я обернулся, еще раз окинул взглядом дело рук своих, безмолвно кивнул, ни о чем не жалею. Сделал еще несколько шагов, щелкнул дверной замок, и я зашагал вперед, опираясь на свою верную секиру, как старец на клюку и, наконец, вышел свежий воздух улицы. А тут меня встречала бледная, как сама смерть, Алина. Она не спускала с меня своих огромных глаз и стояла шокированная, с занесенной для удара дубиной. Но вместо атаки она в ужасе отшатнулась и согнулась пополам. Буэээ. Походу, у меня тот еще видок, и на жениха я сейчас точно не тяну, но как-то похрен. Алина разогнулась и с трудом выдавила из себя. К Кириллу, ты весь в крови и буэээ, не смогла закончить она, но и без того ясно, в чем еще. Постоял пару минут, приходя в себя на морозном воздухе, успокаиваясь и окончательно взяв себя в руки. Слабость тела тоже стала отпускать, уже не развалина. Но отмываться еще рано, для допроса пленного, единственного выжившего тут бандита, лучшего момента просто не сыскать. Подальше от греха убрал секиру в карту ножны, при допросе она мне не поможет, только мешаться будет. Резким ударом ноги бью беззубую тушку носком сапога прямо в ребра, и эта тварь распахивает глаза. Ор раненого носорога разносится по всему двору, а этот гад пялит на меня глаза и истошно орет. «Доброе утро, сука!» Пробиваю ногой по корпусу еще разок, и этого хватает. Бандит скукоживается в позу эмбриона и что-то подвывает. Хватаю его за волосы и, глядя прямо в глаза, гаркаю. «Где сейчас хозяева этого дома, говори, скотина, или на фарш сейчас пущу? Видишь же, какой я красивый! Не шучу, сука!» Бандит мычит, открывает рот, силится что-то сказать, но ничего у него не получается, как отрезало. «Не мой, что ли? Или это я его так приложил и напугал? Тварь, ты говорить разучился?» Сорвался я на пленника и снова саданул в корпус. Он согнулся, но мычать не перестал, стал размахивать руками. «Херня это все, слова, не главное. Главное, результат». Еще раз дергаю бандита за патлы и продолжаю орать. «Ты хоть пальцем ткни, тварь, в какой они вообще стороне, ну?» — прикрикнул я на него, повышая голос и добавляя металлу. «Есть контакт». Бандит вытянул руки и показал в дальний угол поместья. Туда как раз вела извилистая дорожка от бани. Алина уже пришла в себя, но старалась держаться от меня на почтительном расстоянии. Но сейчас не удержалась. «Но там же лишь вольеры для собак. Что с моей сестрой?» — взвизгнула девушка и чуть не рванула в сторону, куда показывал пленник. «Стой, минута ничего не решит», — сказал Алине, и она замерла, как вкопанная. «Вместе пойдем, или ты хочешь оставить эту тварь здесь?» — добавил в голос удивления. «Ну и чего ты разлегся, падаль?» — крепко схватил бандита за шкирку и дернул, поднимая на ноги. «Хоть мне сейчас было и хреновато, но параметры все равно решают. Десятка в силе, это десятка в силе, против нее не попрешь. Дури в теле хоть отбавляй. Еще бы не эта долбанная слабость, вызванная усталостью. Все-таки выносливость пока не прокачана как следует, и отдача от перегрузок источником она сильно бьет по всему телу. Тварь, что раньше была человеком, замерла и боялась даже шаг в сторону сделать, но так никуда не годится». Я взмахнул рукой, и вот из кольца показался старенький Макаров, что я нашел в подлокотнике Нивы. Снял с предохранителя, передернул затвор и навел ствол на бандита, после чего он резво припустил в сторону вольеров. Пистолет стал той самой точкой, когда беззубая тварь бросилась по дорожке, меся снег босыми ногами. Как там говорится, словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто словом. И ведь смотри ты, и правда работает, ишь как прет. Мы с Алиной двинулись следом за бегуном. Когда подошли чуть ближе к вольерам, я заметил что-то странное, белое пятно на углу решетчатого забора. Утренние сумерки не смогли помешать. Я сфокусировал внимание и включил адаптивное зрение. Картинка резко приблизилась, и я охренел от того, что увидел. На металлических прутьях, как на пиках, были надеты две головы, блондинки и лысого мужика. А внутри самого вольера при виде нас на прутья стали кидаться две мощные овчарки. Весь пол был усеян человеческой расчлененкой, все остальные части тел были обглоданы псами до неузнаваемости. От рук уже остались лишь кости. Бандит в этот миг добежал до вольеров и попытался скрыться, ведь рядом был трехметровый забор и желанная свобода. Он отчаянно прыгнул в лежащий у забора снег, но провалился по пояс. Я поднял Макаров и выпустил друг за другом в спину гада несколько пуль, пока он замертво не рухнул в снег. Полежит там теперь до весны, а лучше пусть эту падаль вороны склюют к чертовой матери. Перевел руку в сторону вольера и оставшиеся в обойме патроны использовал на псин. Они не виноваты, что люди те еще мудаки, но так будет лучше. Алина кинулась ближе к вольеру, но стоило ей рассмотреть, что именно там творится, как замерла на полушаге, пошатнулась и рухнула в снег без чувств. Подхватить ее не успел, слишком быстро рванула. Ягоза вытащил ее из сугроба, расстегнул куртку, положил на бок, чтобы язык не запал и она не задохнулась, и стал приводить в чувство. Наконец Алина открыла глаза, а я аккуратно взял ее на руки, наплевав на собственный вид, запах и прочую ерунду, крепко прижал к себе и понес в дом. Я пинком выбил дверь дома, она распахнулась, впуская нас внутрь. Дальше шел, не разбирая дороги, до первого попавшегося мне дивана. Сел на него, не отпуская Алины из собственных рук. Мы сидели, прижавшись друг к другу, а Алина не выпускала меня из своих рук ни на секунду, словно маленький котенок, ищущий защиты, тепла и понимания. Наконец она пришла в себя, чуть отстранилась, уперла руки в мою грудь и заглянула в глаза, ища в них ответы. «Кирилл», стоило ей это сказать, как я приложил палец к ее губам, обрывая на полуслове. «Мир изменился. Я изменился. Кирилл умер, когда это дерьмо только началось. Я получил силы, выбрал себе новое имя и система приняла его. Я, Медведь, несмотря на все беды, что обрушились сегодня на нас, ты тоже сегодня стала частью этого нового мира. Ты, юнит, безымянный человек Ур-1. Я пока не знаю, чем твой статус отличается от моего, но думаю, и ты сможешь скоро обрести новое, системное имя, как и новую жизнь. Скажи мне только, чего ты хочешь». Она смотрела мне в глаза, секунды тянулись друг за другом, наконец ее губы дрогнули, глаза опустились и Алина зашептала: «Медведь». Она вновь запнулась на полуслове, взглянула еще раз, сверкнув в темноте своими глазищами, собрала в кулачки всю свою решимость и продолжила говорить: «Я хочу быть с тобой, я хочу стать сильней, я не хочу больше бояться». Спустя 3 часа мы с Алиной стояли на краю поместья, отдавая дань памяти погибшим, а яркие языки пламени жадно трещали, пускали сотни искр и пожирали все, до чего можно было дотянуться. Постройки, останки людей и ужасы человеческой жестокости. На горизонте уже забрезжил рассвет, окрашивая небо алым багрянцем. Начинался новый день. Глава 20. Блокпост. В поместье мы не задержались. Сели в машину, великолепно показавшую себя в качестве хамелеона и пропуска для местных блокпостов, и двинулись прочь. Изредка я бросал взгляд в зеркало заднего вида, наблюдая в нем разрастающийся с каждой минутой столб дыма. Хорошо, что пока были в поместье, в гостевой ванной успели привести себя в относительный порядок. Смыли с себя кровь, обновили одежду. Очистка через пространственное кольцо хоть и работала, но запашок все равно оставался. Постирать бы еще вещи, да только это пока из области фантастики. Пришлось, как и все последнее время, обойтись привычными малыми и доступными средствами. Пролетели по сонным улицам мимо лагеря. Тут уже началась тревожная суета из-за дыма, но мы успели проскочить мимо всех постов и без лишних вопросов вырваться за пределы поселка. Дорога здесь была получше. Она хоть и оставалась все такой же нечищенной, но транспорт тут ездил гораздо чаще и машины уже успели пробили уверенную колею сквозь снежные наносы. Мы проехали мимо занесенных снегом дачных участков, деревья по бокам отсекали всю видимость. Внезапно с правой стороны полоса леса оборвалась и показалась железнодорожная насыпь, точнее, огромный сугроб на ее месте. Усталость постепенно стала брать свое, да и Алина, сидевшая рядом, все чаще и чаще зевала и терла глаза. Наконец лес закончился и впереди показался железнодорожный переезд. Только вот переезд этот оказался совсем непрост. Местные власти времени даром не теряли. Превратили его в укрепленный блокпост. Самое главное, это узкое, легко контролируемое место самого переезда. Еще и железнодорожные насыпи по бокам. Не проскочить, только тут, по дороге проехать можно. А чтобы лихачей отвадить, сварганили местные кулибины, из чего придется кустарные ежи, ощетинившиеся во все стороны пиками и колючками проволоки, что их обматывало. По бокам соорудили кирпичные заграждения, кинули мешки с землей и песком, и сузили переезд до одной полосы. Еще и перекрыли его. Не пройти, не проехать. Пришлось сбрасывать скорость и моргать фарами. В ответ, никакой реакции. Ну как так, тяжелые времена, прорывы, бандиты, твари, а они даже часового не выставили. Или спят все как суслики. Вот так обычное разгильдяйство рушит все дело. Мне до переезда оставалось 50 метров, когда внезапно перед глазами высветилось системное сообщение. Внимание! Вы находитесь в зоне локальной миссии F, занято слотов 03. Вы можете принять миссию или покинуть зону ее проведения. Принять миссию? Да нет, я резко ударил по тормозам. Сон как рукой сняло. Черт, походу, местные точно кое-что проспали, только вот не машину, а прорыв, промелькнуло в моей голове. Я взглянул на Алину, а она в ответ уставилась на меня, явно ничего не понимая. Кир, медведь, что случилось? Быстро исправилась Алина. Почему ты так резко затормозил? Ты ничего не видишь? Сообщение не приходило? Спросил у нее, а сам отвел взгляд и стал всматриваться в пространство. Нет, ничего не приходило. О каком сообщении ты говоришь? Она активировала экран на телефоне, но там ничего не оказалось. Медведь, ты о чем сейчас говоришь? Уточнила Алина. Мы сейчас с тобой оказались в зоне проведения локальной миссии, и тут доступны 3 слота для участия. Я на секунду задумался. Вот и они, первые отличия между статусом игрока и безымянного юнита. Получается, игроки могут сами выбирать, участвовать им в миссии или нет. А юниты? Они не участвуют. Или когда таймер набора бойцов доходит до нуля, система их призывает сюда автоматически. У меня к системе все как всегда. Много вопросов и мало ответов. Я открыл интерфейс и заглянул в навыки, а затем в группу и еще раз вчитался в доступную мне информацию. Улыбка сама собой появилась на лице. Я активировал навык создания группы, и системные сообщения не заставили себя долго ждать. Внимание! Вы хотите создать группу? Да нет. Внимание! Введите название группы. 00055958. Никогда такого не было. И вот опять. Я взглянул на окно интерфейса и обнаружил, что иконка с человечками, обозначающая группу, налилась цветами и активизировалась. Теперь в верхней части горело окошко для ввода названия. Чувствую, что если сейчас затуплю с названием, то система что-то изощренное придумает. А можно ли это потом будет изменить, и если да, то сколько оно будет стоить? Лучше узнавать не на собственном опыте и не за свой счет. Не люблю придумывать названия. Взглянул на Алину, и в памяти стали появляться картинки последних событий, что случились со мной. Битва на арене, борьба за собственную жизнь. Потом, монстры, люди, что страшнее твари. Вспомнился наш с ней разговор. Новая жизнь, новые имена. В голове что-то щелкнуло, и название появилось само собой. Я не смогу пройти мимо тварей, какие бы они ни были. Не только с желанием помочь, установить справедливость, но и с целью стать сильнее самому. Ввел в строку название группы. Очищающие. Как-то символично получилось. Ведь чтобы стать сильнее, мы должны сражаться и уничтожать монстров, очищать от них миры. И неважно, тут или где-то на другой планете, куда закинет система. Твари и монстры, они везде одинаковы, несмотря на разницу в обличиях. Стоило ввести название группы, как активировался знак плюса для добавления новых участников в ее состав. Я сконцентрировал все свое внимание на Алине, взял ее за руку и нажал на плюс. Появилось системное сообщение. Внимание! Вы хотите добавить юнит «Безымянный человек Уродин» в группу «Очищающие»? Да нет, да, согласился я, и в списке участников появилась новая строчка, но она пока была серой. Рядом с ней запульсировал маленький таймер обратного отсчета на 1 минуту. «Медведь, у меня появилось сообщение от системы, мне соглашаться?» – спросила у меня Алина. «Да, соглашайся. Группа позволит нам участвовать вместе в миссиях, а поскольку участники при действиях в группе не разделяются, есть шанс, что это спасет тебя от случайной миссии или затянет в нее уже нас двоих, что тоже неплохо». «От случайной миссии», – испуганно прошептала Алина и слегка побледнела. Заминка была в несколько секунд, но девушка быстро взяла себя в руки и согласилась. Строчка в группе приобрела глубину и цвет, затем внизу, прямо под надписью «Юнит безымянный человек» появилась красная полоска. Кстати, а под моим именем их целых 2, красная и синяя. Жизнь Имана, удобно, позволит в реальном времени отслеживать состояние членов команды. Правда, учитывая реализм системы, даже одного меткого и быстрого удара в голову или в сердце с лихвой хватит, чтобы мгновенно уничтожить противника. Так что, от действительно больших проблем эти полоски жизни никак не уберегут и не помогут. Раз и все. Вспоминая, как звали. Вскоре, пока лазил по вкладке, нашел в настройках группы возможность совсем отключить эти полоски, но они мне не мешают, да и при мелких ранениях можно будет оценить общее состояние. Так что пусть пока висят, дальше видно будет. Сообщение о принятии миссии так и маячило перед глазами. Ну что, попробуем. Кстати, стоило свернуть вкладку группы, как перед глазами появились новые системные сообщения. Внимание! Лидер группы «Очищающие», вы находитесь в зоне локальной миссии F, ранга. Занято слотов 0-3. Вам доступны следующие варианты. 1. Личное участие в миссии. Да нет. 2. Групповое участие в миссии. Да нет. Внимание! Потребуется индивидуальное подтверждение от каждого участника группы. Принять участие в миссии и получить награды может лишь ограниченное количество участников, не более, чем количество свободных слотов на момент принятия миссии. Внимание! Вы можете покинуть зону локальной миссии. Мы все это время, пока я разбирался с настройками группы, так и торчали, не доезжая 50 метров до блокпоста. И это стало моей нечаянной ошибкой, вызванной недостатком опыта работы с вкладкой группы. Ведь если игрок долго не принимает миссию, сидя в ее активной зоне, еще и долго чешет репу, то миссия сама его находит и стучит кулаком по голове. Неожиданно резво на гору мешков вскочила белоснежная обезьяна, ее шерсть частично была залита кровью. Она повела головой из стороны в сторону, осматривая окрестности и увидела нашу машину. Обезьяна поднялась на задние лапы, выпрямилась во весь свой немаленький рост, широко распахнула окровавленную пасть и, демонстрируя всем свои мощные клыки, застучала кулаками в грудь и громко заревела. Не прошло и пары секунд, как следом за ней запрыгнули на крышу будки, где раньше грелась беспечная охрана блокпоста, на кирпичные ограждения и на мешки еще трое ее белобрысых сородичей. «Черт, досиделись! Твари сами нас обнаружили!» Воскликнул я и отщелкнул ремень безопасности, что по привычке дисциплинированно пристегнул. «Да, принять групповую миссию!» И не глядя смахнул задание, выскочившие перед глазами. Не до него сейчас. Алина, судя по всему, растерялась, но нянчиться сейчас с ней времени у меня не было, на счету каждая секунда. «Живо! Подтверждай миссию, быстрее садись за руль и сдавай назад», на ходу скомандовал ей, а сам, уже широко открыв дверь, выскочил из машины. Что такое 50 метров для системных монстров? Не пройдет даже и 10 секунд, как они обрушатся на машину. Обезьяны стремительно приближались, раскидывая лапами снег. Я активировал трофейное короткое копье с каменным наконечником и метнул его в твари, но расстояние было слишком велико, а мартышки чересчур шустрыми. Не получилось попасть, увернулись, гады, но хоть темп атаки сбил. Перед глазами мелькнуло системное сообщение. Внимание! Группа «Очищающие» приняла локальную миссию F, ранга в полном составе. Больше терять времени на броски не стал. Активировал секиру, толчком мысли развернул боевую медитацию и двинулся навстречу стремительно летящим на меня обезьянам. Из-за спины послышался гул мотора. Наша машина резкими рывками и с перегазовками стала отъезжать назад. Ну хоть так, молодец, напарница, быстро пришла в себя. В зоне охвата боевой медитации появились первые образы врагов. Морозная обезьяна 7-ур и морозная обезьяна 6-ур. Я рванул к ним навстречу. Обезьяны пытались меня обойти, но длина оружия тут решала многое. Жаль, не активировать сейчас боевую форму, магическое истощение дает о себе знать. Я тогда просто останусь без маны во время боя. Хорошо, что выучил защитную ауру. Активировал ее прямо сейчас, и моя кожа слегка засветилась от вложенной в нее энергии. Обычные обезьяны низких уровней, это далеко не йети, тем более, не гориллы. Они не могут устоять под ударами моей секиры. Мне достаточно дотянуться хотя бы до лапы твари, после чего она существенно теряет свою боевую эффективность вместе с конечностью. Сложность представляла лишь главная мартышка. Над ее головой алым горела надпись «Морозная обезьяна 11-ур». Длинная белоснежная шерсть аж светилась из-за работы защитной ауры, и обычным секущим ударом повредить лапу с первого раза мне не удалось. Но мартышка не успела серьезно разорвать дистанцию. На остатках резерва маны я делаю шаг, оказываюсь прямо у нее за спиной. Обезьяна чувствует опасность и успевает отклонить голову из-под удара, но это уже не важно. Лезвие секиры вонзается ей в бок, вспарывая шкуру и подрубая ребра. Молния. Разряд электричества проходит по моему оружию и вонзается в плоть обезьяны. Аура гаснет, а мартышка, сотрясаясь в конвульсиях, валится в снег. Секира так и остается в ране, и по ее древку в мое тело проходит поток бодрящей энергии. Внимание! Получено 38 ОС, 77-260. Огляделся по сторонам. Таймер миссии продолжает отсчитывать секунды на ее выполнение. Три обезьяны, как на подбор, с 5 по 7 уровень, лежат в повалку и яростно верещат, мечтая добраться до моей шеи или хоть как-то отомстить за отрубленные конечности. Только вот хрен вам, твари, целых противников вокруг меня уже не осталось. Обезьяны с отрубленными лапами, уже не бойцы и не противники, никакой угрозы из себя они уже не представляют. Оглянулся назад, на машину и увидел за рулем растрепанную и тяжело дышащую Алину. Словно ее сейчас тоже молния шандарахнула. Странно, в чем причина, призывно махнул рукой, чтобы она ехала сюда, ближе ко мне. Миссия Эфранга, обезьяны предпочитают нападать стаей, сомневаюсь, что тут еще где-то притаились противники. Пришло время собирать трофеи с этих гадов. Глава 21. Трофей. Чтобы мартышки не верещали от боли, пришлось каждую из них огреть по голове. Зато теперь они стали отличным тренажером для развития моей спутницы. Стоило мне вскрыть грудину главной обезьяны и засунуть внутрь руку, чтобы достать из нее ядро маны, как наконец, прошуршав по снегу резиной, ко мне ближе подъехала Нива. Отвлекаться не стал, возле сердца нащупал горячее, крупное ядро маны, вытащил его наружу и оно засветилось мягким бело-желтым светом. Отлично, 1100 единиц, хорошая находка. Спрятал его в пространственное кольцо и посмотрел на Алину, что сейчас на трясущихся ногах с трудом стояла у открытой двери и держалась за рейлинг на крыше Нивы, как за ручку. Что за херня тут вообще происходит, промелькнула у меня мысль, а сам тем временем задал ей вопрос, что так и напрашивался, глядя на ее видок. Алина, что с тобой случилось? Медведь, стоило мне только отъехать дальше отсюда, как появились системные сообщения, что я покидаю границы миссии и мне присвоен временный статус дезертир, а еще и наказание от системы получила, усиливающаяся со временем боль, до тех пор, пока не вернусь в зону миссии. Я чуть не отключилась и с большим трудом доехала сюда, всхлипнула она и вытерла рукавом куртки слезы со своего лица. Я не знал и даже не предполагал, что есть какие-то ограничения и запреты на удаленность от центра миссии или на побег с нее, но главное, что все обошлось и ты цела. Будем теперь знать, что есть такой риск. Я сейчас помогу тебе быстро прийти в себя, сказал Алине и подошел к ней вплотную. Поднес к ее телу ладони, активировал лечение. Мои ладони скользят в сантиметре от ее тела вдоль рук, ног и даже головы, снимая напряженность и спазм с мышц и сосудов. Мое лечение снимет усталость и немного восстановит кровообращение, сказал Алине. Ей прямо на глазах становилось легче, ушла бледность с лица. Кровь прилила к поверхности кожи и щеки запылали румянцем. Вот только маны у меня осталось на дне, и я выпрямился, погасил свет на ладонях, прекратил лечение. Алина прижала к себе мои руки. Я заглянул в ее глаза, зрачки расширены, внутри бушует пламя и танцуют черти. Ее дыхание участилось. Я обхватил ее руками, прижал к машине всем телом и впился поцелуем в губы. Наши руки переплелись, в меня упиралась ее вздымающаяся грудь. Я чувствовал, как бешено стучит ее сердце. Чувства накрыли нас с головой. Остатки сомнений, каких-то внутренних преград, что сдерживали нас до сих пор, окончательно рухнули. Они не смогли устоять под напором событий и той силой магнетизма, что тянуло меня к ней, и Алина отвечала взаимностью. Мы отлипли друг от друга. На лице Алины сияла счастливая улыбка. Вот же, чертовка. Подумал я и улыбнулся в ответ, выдохнул. В голове туман немного развеялся. «Ну что, давай займемся трофеями и развитием. Нужно поднять тебе уровень», — сказал Алине, а сам взмахнул рукой и достал из кольцев Ламберг де Ранга. Меч оказался размером с саму Алину, если поставить его рядом с ней. Совсем чуть-чуть, и Фламберг достанет до ее макушки. Она взяла его в руки, это выглядело очень комично, но терять ос на ровном месте мне не хотелось. Одно дело, когда я являюсь мастером секиры и выбираю профильное оружие ниже рангом в угоду своей максимальной эффективности, а совсем другой вопрос – добить обездвиженного противника. Да и самому пора бы выучить владение мечом F, отложено же. Алина храбрилась и выглядела решительно, но орудовать огромным двуручным мечом ей явно было тяжело, особенно нанести первый удар, пусть и по твари. К ее чести могу сказать, что она справилась с собой. Положила меч на плечо и потом просто обрушила его на шею морозной обезьяне Семюр. Голова мартышки отделилась, а Алина затряслась всем телом и выронила из рук оружие. Над ее головой загорелся новый уровень, она стала юнитом 2 ур. Только вот объем ос, что хлынул в тело девушки, был очень большой для ее уровня. Алину выгнула дугой, и из ее рта вырвался стон. Черт, совсем уже забыл, каково это, получать много энергии разом. да еще и на низких уровнях. Ух, как же ее колбасит. Подскочил ближе и не дал ей свалиться в снег, ловко подхватил на руки. У Алины были широко раскрыты глаза и изо рта катилась тонкая слюнка. Тело содрогалось от волн накатывающей дрожи. Да это и правда мощно накрывает, но и отпускает тоже быстро, не удержался и сказал Алине. Прошло меньше минуты, как она встрепенулась в моих руках и пришла в себя. Лишь тонкие длинные пальцы продолжали мелко подрагивать. Вот это кайф, медведь, это всегда так, когда уровень получаешь. Нет, просто ты получила разом большое количество очков системы относительно твоего общего запаса, да еще и уровень подняла. Чем больше у тебя уровень и чем больше остается до следующего, тем слабее эффект от получения ОС. Вот уже через пару уровней останется лишь легкая бодрость, как после мощного энергетика. Сколько у тебя сейчас в запасе ОС? Спросил у нее, а сам тем временем поддерживал под локоть, чтобы не свалилось. У Алины на несколько мгновений взгляд стал расфокусированным и блуждающим в пространстве, после чего она перевела внимание на меня и выдала информацию. Я получила 21 единицу и сейчас, после получения второго уровня, энергии у меня осталось в запасе 17-40 ОС. А еще за повышение уровня мне дали 2 свободных очка параметров. Что мне с ними делать? Отлично. Подожди, параметры пока не трогай, для их повышения нужно тихое место, чтобы во время прокачки никто не беспокоил. А пока, на вот, держи карту «Малый магический дар F». Попробуй, сможешь наполнить ее энергией. Алина стала внимательно вглядываться в карту и через несколько секунд счастливо заулыбалась. Да, у меня получилось, что с ней теперь делать? Учить? Нет, займешься этим в машине, а сейчас бери меч и добивай следующую обезьяну, проверим кое-что. Алина подняла меч с земли, подошла к морозной обезьяне шестюр, которая уже начала потихоньку приходить в себя и рубанула примата по шее. Ох, с придыханием вырвалась из ее рта. Но в этот раз моя боевая подруга уже не выпустила меч и даже смогла устоять на ногах, лишь запрокинула голову, закатила глаза и выгнула спину, прямо как кошка. Уже через десяток секунд Алина приоткрыла глаза, повела плечами из стороны в сторону, сбрасывая с себя наваждение. «Как же хорошо!» – промурлыкала она, как кошка, передала мне меч в руки, а сама закинула руки вверх, сладко потянулась. Я смотрел на нее и не мог согнать с лица дебильной улыбки. Что-то гормоны разгулялись не на шутку. «Алина, сколько сейчас получила ОС и сколько всего по итогу получилось?» Задал ей вопрос, а сам, пока она полезла в интерфейс, наконец смог сделать лицо попроще. «Медведь, я сейчас получила 18 единиц и теперь у меня всего в запасе 25 из 40 ОС. Получается, если с 7 уровня ты получила 21 единицу ОС, а за 6 уровень противника 18 ОС, значит, последняя обезьяна даст, скорее всего, 15 ОС. И если никуда энергию не вложить, то ты получишь новый, 3-й уровень, но это нам пока не подходит. Без запаса лучше не оставаться, всякое случается». Открыл пространственную воронку в хранилище медальона, засунул в нее руку и вытащил системную карту навыка. «Вот, возьми», протянул Алине навык «Стрельба из лука», «Ф». «Заполни ее, но пока не учи, как и предыдущую». «Хорошо», улыбнулась она и, сжав в руке карту, сосредоточилась на ней и стала вливать 10 ОС. Алина быстро пришла в себя и тут же засунула карту в карман джинсов. А я посмотрел на эту картину и только сейчас понял, что ничего из пространственных артефактов Алине так и не дал, потому-то она системные карты по карманам одежды прячет. Хлопнул себя по лбу и вытащил из медальона сумку новичка F-ранга. «На, держи, пусть это самая простенькая сумка, зато она надежная и вес вещей прилично уменьшает. Медведь, спасибо огромное». Алина чуть не запрыгала от радости, еще бы, какая девушка не мечтает о бездонной сумке, теперь можно фуру вещей с собой таскать, не меньше. Алина всмотрелась в подарок, видимо, запрашивая справку у системы, а потом на меня посыпался град вопросов. А насколько она вес уменьшает? А объем какой вмещается? А можно ее как-то перекрасить, чтобы она под цвет одежды была? А поменять внешний вид, чтобы по стилю подходила? Щебеча свои вопросы, она времени даром не теряла, перекладывая полученные карты из кармана в сумку. Я открыл было рот, но не смог сразу собраться с мыслями, чтобы ответить на все, что разом посыпалось на меня. Но тут за нашей спиной взвизгнула пришедшая в чувство последняя обезьяна. Алина обернулась на звук, свела брови домиком, наморщила лоб, повернула ко мне голову и протянула руку за мечом. «Медведь, отдай-ка мне меч, все-таки нужно дело до конца довести». Она закинула меч на плечо, подошла вплотную к обезьяне и без малейших колебаний отрубила ей голову. Энергия вновь ее накрыла, но в этот раз волна эйфории была заметно слабее, и Алина пришла в себя гораздо быстрее. Организм адаптируется, да и порция была меньше половины резерва. Но все равно, щеки пунцовые, дыхание сбилось, волосы растрепались, а в глазах скачут бесенята. Вот же, чертовка, не могу ей налюбоваться. Посмотрел в интерфейс, а тут появилось системное сообщение. Поздравляем, миссия завершена. Желаете покинуть локацию? Да нет, до принятия решения осталось 59 минут 59 секунд. Нам нужно собрать трофеи и двигаться дальше. Никакого смысла переноситься в личную комнату у меня сейчас нет. Да и по правде, просто интересно, какую награду за выполнение задания предложит система, если я откажусь и не перемещусь в личную комнату. Я ведь уже успел заглянуть в задание и убедился, что сейчас награда была, как и в прошлый раз, доступ к серверу сроком на 30 минут. Так что мой ответ – нет. Статистика миссии. Задание. Выполнено. Участников. Выполнили. 2. Погибли. 0. Провалились. 0. Внимание. Награда изменена автоматически. Внимание. Вы получаете бонусную карту. Передо мной в воздухе появилась обещанная системой карта. Я протянул руку, и она материализовалась. Эх, всего лишь пустышка. Ну, что ж, это лучше, чем ничего, но доступ к серверу, как по мне, был бы куда более ценнее и полезней. Ладно, зато проверил, как это все работает. Посмотрел на Алину. Ну что за хрень, почему она опять лежит на снегу и трясется, как в припадке? Шаг, и вот я стою рядом с подругой. Ее колотит мелкая дрожь, кулаки сжаты, глаза распахнуты, и тут я с удивлением замечаю, что уровень-то у нее изменился. Был второй, а стал третий. Сколько же очков системы она отхватила, что ее так колбасит. Только спустя минуту она пришла в себя и, тяжело дыша, села на утоптанный снег, у нее даже колени подрагивали от избытка чувств и ощущений. Алина попыталась подняться, но ноги подгибались и просто отказывались держать. Я достал из кольца флягу с водой и протянул ей. «Попей, скоро отпустит». «Ну что, поздравляю тебя с третьим уровнем, это было неожиданно. Но что случилось-то с тобой? Откуда столько ОС получила?» «Все было так, как ты и говорил. За обезьяну мне дали 15 ОС, а потом пришло сообщение о выполнении миссии, и так как это была моя первая системная миссия, а я внесла основной вклад в победу, да еще и в ранге юнита, вот за все эта система удвоила весь полученный мной за миссию опыт, целых 54 единицы разом получила. И сейчас после всего в запасе собралось 24 из 60 ОС. Алина отдышалась, дрожь потихоньку сошла на нет, и наконец она смогла подняться со снега, пусть пока и с моей помощью. Кстати, мне еще выдали какую-то карту, только я не могу понять, где она. Я огляделся по сторонам, тоже не вижу. «Вот она, нашла!» — крикнула Алина. «Только она почему-то полупрозрачная, как ее забрать? Просто прикоснись к рукой, и она проявится, станет материальной». Алина как-то боязливо и осторожно протянула палец в пустоту, и тут же карта упала на землю. Она ее подняла из снега и отряхнула. «Медведь, тут написано. Пустая карта навыков, что это означает, и как ее наполнить?» «Это системная карта, на которую можно перенести копию одного из своих навыков», — ответил ей, но Алина не растерялась и, хлопнув глазами, задала следующий вопрос. «Медведь, а ты запишешь на эту карту что-нибудь для меня? Я еще этого не делал, но попробую, почему нет? Да и запас таких карт у меня большой, девать уже некуда. А что мы будем делать дальше?» — спросила Алина и положила полученную от системы пустышку в пространственную сумку. «Как что, добычу собирать?» — улыбнулся ей. «Так, нужно поменять оружие, сейчас научу тебя добывать ядра маны из монстров». Алина вернула мне меч, я спрятал его в кольцо, а взамен выдал топор, да и себе заодно такой же активировал. Мы подошли к ближайшему телу обезьяны. «Вот, смотри», сел возле тушки на корточки, «в каждом системном враге или твари, которые пользуются маной, после смерти можно найти магическое ядро. Оно, по сути, одноразовый накопитель, который в трудный момент можно использовать и пополнить свои запасы маны. Вот так вскрываем грудную клетку». С этими словами я нанес несколько ударов, проделывая приличных размеров дыру в грудной клетке обезьяны, Теперь опускаем руку и ищем камушек в районе сердца. Ты сразу почувствуешь его, он заметно теплее, чем все остальное, что есть внутри этой обезьяны. Вот, смотри, я вытащил из груди зверя маленький камень, он светился желто-белым светом, всего 100 единиц, но даже это лучше, чем ничего. Теперь твоя очередь. Не бойся, почти то же самое, что курицу разделать, только покрупнее. Вот только я никогда курицу не разделывала, но надо, так надо. Алина недолго морщила нос и уже через минуту старательно ударами топора вскрывала грудину морозной обезьяны. Было видно, что копаться во внутренностях мартышки ей не приносит особого удовольствия, но вот стоило Алине найти камень и, победно вскинув руку вверх, вытащить его наружу, как все встало на свои места. Удивительная девушка. И да, это действительно ее победа над собой. Ты молодец. Теперь давай второго по той же схеме. Тебе нужно ядро? Спросила у меня Алина. Нет, оставь пока себе. Она сложила добычу в свою сумку и шагнула к следующей обезьяне. Кстати, обратил внимание, что за 3 убийства подряд Алина так и не выбила ни одной системной карты, даже пустышки, что достаточно странно. Видимо, это тоже одно из ограничений системы, действующее на юнитов, как и урезанная справка. Она название вещи видит, может ей пользоваться, только никакого подробного описания у нее нет. Хорошо, хоть очки параметров получает и прокачивать себя может. Надеюсь, рано или поздно, мы сможем найти, как поднять ей статус и дать полный функционал системы. Ведь потерю такого количества трофеев моя жаба точно не переживет. Медведь, позвала меня Алина, а еще мы что-то будем добывать из этих обезьян, когти, клыки или потроха какие? С воодушевлением спросила у меня подруга, складывая еще одно добытое ядро маны в сумку. Похоже, моя верная жаба нервно курит в сторонке, по сравнению с Алинкиной. Нет, закругляемся, самое ценное уже забрали. Давай садись в машину, а я пока дорогу для нас расчищу. Откинул в сторону выпотрошенные трупы обезьян. Подошел к металлическим заграждениям, что перекрывали проезд. Ухватился за металл и со скрежетом сдвинул его в сторону, освобождая дорогу. Как раз к этому моменту Алина подогнала Ниву, я сел за руль, и мы, не проверяя блокпост, рванули в центр поселка. Я глядел по сторонам, всматриваясь в дома, и пытался найти неприметное место, где можно было бы смыть с себя кровь и отдохнуть пару часов и прокачаться. Центральная улица была достаточно оживленной, так что тут не затеряешься в деталях. Вдруг я увидел указатель. База отдыха «Мечта», 1 км. Кажется, нашел, повернул направо, на Садовую улицу, и тут было заметно, что людей стало меньше, а уже через 500 метров улица и вовсе не подавала признаков жизни. Народ свалил отсюда поближе к патрулям и охране, или это просто дачные домики? Скорее всего, именно дачи, и вряд ли сюда кто-то попрется на зимовку, разве что нужда сильно прижмет, но пока незаметно, чтобы таких храбрецов было много. Улица практически вся неживая, лишь кое-где кривые тропки вытоптаны. Остановил машину возле большого баннера «База отдыха «Мечта», что висел на заборе из коричневого профлиста. Вот именно такое место я и искал. Остановил машину, поставил ее на ручник. Ну что, приехали. Алина, садись пока за руль. Сам же распахнул дверь и выбрался на улицу. Посмотрел по сторонам, убедился, что меня никто не видит, и легко перемахнул через забор. Тут среди сугробов стояли 4 деревянных дома. Они были непривычной формы, какие-то треугольные, занесенные снегом почти по самые окна, крыши покрыты металлочерепицей красно-коричневого цвета. Дома напоминали своим видом огромную букву «А», как раз то, что нужно. Обрадовался я и перевел автоматику ворот в ручной режим, ухватился двумя руками за воротину и потащил со скрипом створку в бок, открывая их. Нива взревела движком, как раненый зверь, и нырнула внутрь, взметая из-под колес облако снега. Ворота вернул на место, пряча нас от случайного взгляда. Ну что, глуши мотор, теперь точно приехали. Приложение 2. Таблица персонажа. Медведь. Общий ИД. Неизвестен. Локальный ИД. З-077А. Истинное имя. Олег Петрович Медведев. Скрыто. Возраст. 23 года. Раса. Человек 95. Пол. Мужской. Уровень. 13-77-260 очков системы. ОС. Известность. 3. Параметры. Сила. 10-10. Плюс 1-11. Ловкость. 10-10. Плюс 1-11. Интеллект. 7-10. Плюс 3-10. Живучесть. 11-15. Плюс 1-12. Выносливость. 8-10.